Глава 5. Человек без идеи или мечты обречен. Счастье – это ясная цель в жизни. Ваша мечта должна быть связана с вашим даром. Каждая победа вселяет уверенность и помогает понять, что возможно достичь большего. Когда на вашем счету будет несколько побед, ваши мечты и идеи станут еще более грандиозными. Что бы ни происходило в вашей жизни, вы всегда можете ее изменить. На моем телефоне установлена картинка «Большой лев с маленьким львенком». Надпись гласит: «Я собирался сдаться, но понял, кто смотрит на меня». Когда я думаю о своих детях, сразу же вспоминаю эти слова. У меня были моменты слабости. Я не хочу, чтобы кто-нибудь думал, что я сильный, несгибаемый и храбрый солдат. Иногда враги кажутся мне гораздо сильнее. Иногда бой кажется проигранным. Но когда я оборачиваюсь и вижу, что на меня смотрят мои дети, я не могу позволить себе сдаться на их глазах. Они видели мои неудачи. Это случалось несколько раз, но они ни разу не видели, чтобы я сдался и бросил свои попытки. Они никогда не увидят своего отца побежденным. Я для них самый большой труженик на земле, и я хочу работать еще упорнее, если это необходимо. Мои сыновья получают от меня тот же урок рабочей этики, который я получил от своего отца. Они видят, чего можно добиться, если не сдаваться и продолжать трудиться. Я не хочу, чтобы мои сыновья когда-нибудь сказали мне: «Не думаю, что я смогу жить, как мой отец», или «Не думаю, что мне хочется оказаться на твоем месте». Я никогда не просил сыновей занять мое место. Я всегда говорил, что они должны быть собой и идти по жизни своим путем. Именно это я и делаю каждый день. Я не сдаюсь и упорно иду к своим целям. Каждое утро я просыпаюсь с мыслью, что мне нужно еще много сделать, гораздо больше, чем я уже сделал, и чем старше я становлюсь, тем лучше это понимаю. Счастье – это осмысленная и целеустремленная жизнь. Не представляю, как человек может быть счастлив, не имея цели или миссии в жизни. В Писании сказано: «Человек без идеи или мечты – обречен». После моих шоу ко мне подходят молодые люди, чтобы задать вопросы. И каждый из них спрашивает, как воплотить в жизнь свою мечту, построить прочные личные отношения, завязать дружбу и полезные связи. И почти все спрашивают, нет ли у меня работы для них. Они готовы делать все, что угодно. Мне лестно, что они видят во мне человека, на которого можно положиться и у которого можно спросить совета. Я говорю им, что рядом много людей, кому не безразличны они и их будущее. Как говорится в Библии, кому многое дано, с того многое спросится. Никогда не знаешь, что подтолкнет тебя к следующему большому прыжку. Встречи с этими молодыми людьми вдохновили меня на такой прыжок, и я организовал воспитательный лагерь. Все началось с желания вырвать молодых людей из обычной среды и погрузить в среду позитивную, где они могли бы стать лучше и чему-то научиться. В этом лагере их наставниками стали бы люди, на которых они могли положиться, выросшие в тех же кварталах и в той же обстановке, что и они. Мне нужны были наставники, которые были такими же, как эти юноши, но сумели добиться успеха. Я хотел поддержать подростков, которые росли без положительного примера отца. Я мечтал создать поколение людей сильных эмоционально, социально и финансово, поскольку только так можно укрепить все общество. Я сам отец и знаю, насколько важен пример настоящего мужчины. Уроки, полученные от отца в детстве, сделали меня человеком, способным бороться с трудностями и не сворачивать со своего пути, несмотря ни на что. Я хотел передать этот опыт молодым людям, которые взрослеют сегодня. Поначалу я не знал, с какой стороны взяться за это дело. Мы редко беремся за то, чего никогда не делали. Все началось с надежды. И я приступил к сбору информации. Мне нужно было понять, что необходимо для такого предприятия. У вас есть талант к тому, на что вы надеетесь. У вас есть дар к тому, на что вы надеетесь. Если вам уже 40, то пора расстаться с мечтой играть в NBA. В таком возрасте в лигу не войти. Убедитесь, что у вас есть талант или дар, необходимый для реализации вашей мечты. Только тогда вы добьетесь цели. В противном случае ваши надежды так и останутся пустыми фантазиями. Представьте, что человек надеется когда-нибудь допрыгнуть до Луны. Что нужно сделать для реализации такой мечты? Можно приседать, качать мышцы ног, заниматься физическими упражнениями. Но что бы он ни сделал, ему никогда не допрыгнуть. Ваша надежда должна быть связана с вашими талантами и дарами, но при этом оставаться реальной. Осознав свою веру и надежду, я начал с малого. Я двинулся навстречу мечте. Я использовал все ресурсы, которые имелись в моем распоряжении. Поначалу у меня не было спонсоров, готовых поддержать такой лагерь. Тогда я решил использовать собственные деньги. Поскольку я вел утреннее шоу на радио, то обратился к своим слушателям и предложил отправлять заявки на мой лагерь. Я использовал личные связи, чтобы найти наставников. У меня была собственность в Далласе, штат Техас, куда я не мог ездить так часто, как мне хотелось бы, и я решил разместить там лагерь. Живописное поместье располагалось на берегу озера. Идеальное место для рыбалки и купания. А что может быть приятнее для мальчишек, которые никогда не выезжали за пределы города? Я поначалу даже не понимал, как много у меня есть. Бог уже заложил основу. Мне нужно было лишь собраться и выполнить свою часть работы. Шаг за шагом, и мечта реализована. Нет такого бизнеса, который сразу же принес бы 100 миллионов долларов. Все начинается с одного продукта или идеи. Coca-Cola с рецепта напитка. Apple с одного домашнего компьютера. Братья Райт начали с мечты поднять свой аэроплан в воздух. Какова же идея, с которой вы можете начать прямо сейчас? Какую услугу вы можете оказать лучше других? Какой продукт понравится всем? Вам нужна одна серьезная идея, и можно делать прыжок. Моя цель была очень проста. Я хотел привести молодых людей в безопасное место и дать им несколько жизненных уроков. Я хотел, чтобы эти ребята вернулись домой, став лучше, чем они были, когда только приехали. Мой лагерь открылся в Далласе в июне 2009 года. К моему удивлению, в том году мы получили более 5000 заявок от молодежи. А я думал, нам удастся набрать человек 50 или около того. Когда к нам приехали первые 100 ребят, я был потрясен. Я почти не верил, что мы это сделали. У нас даже появились спонсоры, которые жертвовали все, от денег до книг и одежды для мальчиков. Спортсмены и актеры были готовы провести занятия и поделиться своим опытом с ребятами. Я смотрел, как они приезжают в мой лагерь, и понимал, что это будет необычный уикенд. Наставники обсуждали с юношами, как совершаемый ими выбор может повлиять на их будущее. Мы говорили о важности образования, о том, как надо учиться и принимать правильные решения. Мы говорили об общественной работе, об отношении к женщинам, о будущей взрослой жизни. Мы говорили о мечтах и об их воплощении. Мы говорили и о самых простых вещах. Учили мальчишек завязывать галстук, правильно питаться, заниматься физическими упражнениями. Мы говорили о гордости за свое сообщество, свой дом, самих себя. В жизни этих ребят никогда не было взрослых мужчин, которые могли бы показать им, как правильно завязать галстук и как бриться. Мы помогли им почувствовать себя более уверенными, стать настоящими мужчинами. Наша цель заключалась в том, чтобы помочь этим мальчишкам понять, что они могут добиться потрясающего успеха во всем, чем решат заняться. Мы говорили им, что не должны довольствоваться малым и обычным. Обычные люди получают обычное жалование, ведут обычную жизнь и добиваются заурядных результатов. В конце нашего первого уикенда мы увидели улыбки на лицах мальчишек, которые приехали сюда с тяжелым грузом на плечах. Мы увидели свет в их глазах. Они больше не были потерянным поколением. Когда первая сотня мальчишек уехала из лагеря, я понял, что их жизнь изменилась навсегда, и моя тоже. Я знал, что должен найти способ продолжать эту программу. Я пока не представлял, как мы сделаем это, ведь у нас не было денег и других ресурсов. Но я верил, что получил возможность изменить мир и повлиять на жизнь множества молодых людей, которым просто нужно понять, что кто-то их любит и заботится о них. Я стучался во все двери и обращался ко всем, кто мог бы помочь мне с лагерем. Я знал многих, кому была важна жизнь нашего сообщества и молодежи. Моя дочь Бранди помогла мне связаться с организациями, которые стали нашими спонсорами. Мы получили еще больше заявок на занятия в лагере. В следующем году мы даже стали проводить ежегодный благотворительный бал в Нью-Йорке для сбора средств. На второй год у нас было еще больше корпоративных спонсоров, чем раньше. Поддержать нас захотели очень известные спортсмены и актеры. Мой старый друг, актер Дензел Вашингтон, не только приехал в наш лагерь, но еще и сделал большой взнос в наш фонд, и его поддержала очаровательная жена Палетта. Впоследствии к нам приезжали ребята, которые находились на грани исключения из школы, буквально в шаге от тюрьмы. К нам приезжали те, кто подвергался семейному насилию и насилию на улицах. У нас были даже отцы-подростки, которые не понимали, как им обращаться с собственными детьми и как жить дальше. Увидев воочию успешных людей, занимающихся реальным делом, эти ребята получали надежду на будущее. Мы собирали их в лагере, чтобы они учились, развивались и осознавали, какими могут стать. Им нужно было понять, для чего их создал Бог. Конечно, за два дня всего не расскажешь. Жизнь этих молодых людей была очень нелегкой, но из уроков, полученных от собственного отца, я знал, что позитивное мужское влияние может оказать серьезнейшее влияние на всю жизнь мальчишки, ведь именно отец научил меня ответственности, упорству и сосредоточенности. Кто бы подумал, что я вырасту и смогу добиться настоящего успеха? Я был младшим ребенком в семье, а мой отец был шахтером. Когда сегодня я пытаюсь осмыслить мою жизнь, то не могу объяснить, как это получилось. Чудны дела твои, Господи. У меня была мечта. Я с 9 лет мечтал работать на телевидении, но попал я туда лишь в 38. Я осознал свою истинную страсть и соединил ее с даром. На каком бы уровне вы ни находились, директор крупной корпорации с колоссальной зарплатой или начинающий актер, у которого нет ничего, кроме идеи, вы должны стремиться к высшим достижениям. Каждая победа будет вселять в вас уверенность. Вы поверите, что для вас возможно больше. Одержав несколько побед, вы сможете сделать свои идеи и мечты более грандиозными и смелыми. Именно это и произошло в нашем лагере. Мы повторили и развили успех первого года. Теперь же, 7 лет спустя, в наш лагерь каждую неделю приезжает более 200 юношей. Их обучают лидеры бизнеса, лидеры сообщества, люди, добившиеся успеха в индустрии развлечений и на армейской службе. Мы создали программу для матерей-одиночек, воспитывающих сыновей, чтобы они могли укрепить отношения с собственными детьми. Лагерь стал очень популярным, и многие известные люди обращаются ко мне с вопросом, как они могут нам помочь. За последние 7 лет у нас успели поработать замечательные люди. Просветитель Стив Перри, актер и телеведущий Теренс Джей, певица Иоланда Адамс и проповедник Янла Ван Зант. Мы не только помогаем детям. Наш лагерь сплотил и тех людей, которые стали наставниками. Многие приезжают к нам каждый год, и у нас сложились фантастические отношения. Мы поддерживаем друг друга эмоционально. Иногда работаем над совместными проектами вне лагеря. Например, Теренс Джей снялся в фильме «Думай как мужчина», продюсером которого стал Уилл Паркер. Этот фильм – адаптация моего бестселлера «Поступай как женщина, думай как мужчина». Я всегда живу в полном соответствии с тем, что проповедую. Я хочу дать молодым, пытливым умам возможность проявить свой талант и получить достойное вознаграждение. Моя семья тоже работает в лагере. Меня всегда поражает, как упорно трудятся мои дети. Моя дочь Бранди стала исполнительным директором фонда и делает все, чтобы наш лагерь работал эффективно. Мои дети работают вместе со мной, но не думайте, что они являются самыми высокооплачиваемыми работниками моих компаний. Я не хочу, чтобы они считали, будто можно просто проснуться и получить желаемое. В жизни так не бывает. Я хочу, чтобы они понимали, каков мир на самом деле. Мои сыновья и дочери трудятся много и упорно. Они по-настоящему отрабатывают свои зарплаты. Когда в детстве они приходили ко мне за деньгами, то получали их за выполнение определенных заданий. Когда они учились в колледже, сумма карманных денег зависела от их оценок. У меня они начали работать с самых низких позиций и сами проложили себе путь наверх. Они знают, как это сделать. Им знакома радость достижений после трудной работы. Такое наследство я оставлю своим детям. Я хочу, чтобы они знали, каково это – начинать с нуля. Я не желаю, чтобы они получили все даром. Они должны понимать, как функционирует бизнес и как в нем работают люди. И тогда они смогут создать такое же наследство для своих детей и научить их важнейшим принципам – упорному труду, ответственности и здравому смыслу. В нашем лагере мы хотим сделать мальчиков лидерами следующего поколения. Мы учим их с уважением относиться к женщинам. В этом ключ к созданию сильного общества и крепкой семьи. Несколько лет назад к нам приехал юноша, который бил собственную мать. В конце программы он понял, она изо всех сил боролась, чтобы он встал на верный путь. Через несколько месяцев его мать сообщила нам, что он поступил в колледж и начал подрабатывать. Как-то вечером мы говорили о том, чтобы приглашать в наш лагерь и девочек тоже. Один старшеклассник сказал мне: «Мистер Харви, я с пятого класса дружу с одной девочкой, и мы очень близки, но у нее есть бойфренд, и он не самый хороший человек. Я не знаю, что мне делать». Когда эта девушка уехала в колледж, ее бойфренд крутил романы с другими девушками. Узнав об этом, она бросилась к нашему воспитаннику и сказала, что хочет порвать с бойфрендом. «Ты же никогда не хотел быть для нее просто другом, верно?» — спросил я. «Нет, сэр». «Тебе наверняка хотелось ее поцеловать». «Да, сэр». И в присутствии 200 мальчишек он сказал: «И хочу прямо сейчас». Маленький щуплый парнишка в больших очках сказал: «Прямо сейчас». Все собравшиеся начали хлопать, потому что почувствовали его силу. Поскольку у меня скопился определенный опыт, которым мне хотелось бы поделиться, я дал ему практический совет. Я сказал: он должен поддержать девушку, так как другой мужчина отнесся к ней неправильно. Ты должен быть добр к ней, ведь тот парень ее обидел. Ты должен предложить ей альтернативу. Пригласи ее куда-нибудь, поешьте пиццы или сходите в кино. Скажи ей: я знаю, мы просто друзья, я знаю, что тот тип тебя обидел, но я никогда тебя не обижу. Я всегда хотел быть для тебя не просто другом. Я всегда приду к тебе на помощь, и ты не обязана отвечать мне прямо сейчас, но дай мне шанс. Я хочу, чтобы ты узнала меня лучше, поняла, кто я есть. И тогда, может быть, ты сможешь полюбить меня так же, как любила его. А потом сходите выпить кофе или куда-нибудь еще. Один из наших консультантов засмеялся. Это старомодно, мистер Харви. Девушки не пьют кофе. Наш герой ответил: она пьет гранд-латте с двойным молоком, пенкой и шоколадом. И все снова зааплодировали. Даже наставники восхищались этим пареньком. Сверстники хлопали ему стоя. Мы были поражены. Мальчишка работал ради достижения своей мечты. Он знал, что любит его девушка. Он не верил, что ему удастся добиться ее. Но у него была надежда, и он старался ради нее. И тогда мы дали ему прозвище «Плейбой». Сверстники оценили его по достоинству, потому что он трудился во имя своей мечты. Он не просто сидел и мечтал, что эта девушка каким-то волшебным образом превратится в его подружку. Он трудился. Он точно знал, какой напиток она выбирает в кофейне, Он знал, что она любит конфетки Milk Duds и попкорн с двойным маслом в кинотеатре. Этот юноша был так влюблен, что замечал все мелочи. И если ему представится возможность, он будет готов стать для этой девушки чем-то большим, чем просто друг. Может быть, ему и не удастся завоевать сердце той девушки, но он развил в себе навыки, которые помогут очаровать другую. Он научился обращать внимание на мелочи и понял их важную роль. И это позволит ему со временем найти другую замечательную девушку, которая его полюбит. За время работы нашего лагеря у нас побывали тысячи молодых людей из неполных семей со всех концов страны. Я точно знаю, что мы изменили жизнь этих юношей, потому что они постоянно рассказывают мне об этом. Мало того, они мне это показывают. В ту же смену, в которой был наш плейбой, у нас гостил юноша, который так сильно заикался, что мы с трудом его понимали. Видя, как он мучается из-за своей проблемы, я вспомнил собственное детство. Я заикался до 15 лет. Выступать перед классом было для меня настоящим мучением. Я страдал. Надо мной все смеялись. Учитель говорил, что с такой дикцией меня никогда не возьмут на телевидение. Но я никогда не считал, что этот недостаток как-то меня ограничивает. Я научился преодолевать свое заикание. И если я смогу помочь этому юноше говорить нормально, он станет сильнее, и перед ним откроется целый мир. Мы работали вдвоем. Я обучал его тем методам, которые помогли мне самому. Я объяснил ему, главная задача — поверить, что он может говорить так, как хочет, если приложит усилия и доверится себе. К концу смены я заставил его взять микрофон, и он впервые в жизни выступил, не заикаясь. Он сумел рассказать нам, что всегда хотел быть писателем, что мечтает когда-нибудь прочесть свои книги читателям. Он даже написал стихотворение о нашем лагере. В зале присутствовала мать этого юноши. Она не смогла сдержать слез. Ее сын стоял на сцене и выступал свободно и четко. Просто мальчику нужно было оказаться в среде сочувствия и понимания, в доброжелательном мужском сообществе. Если бы я сам не прошел через это, то вряд ли смог бы помочь ему. Мой опыт позволил мне показать этому юноше, что жизнь полна новых возможностей. Больше всего меня радует, что мои слова выходят за пределы нашего лагеря. Я несу надежду и вдохновение людям, которых никогда не видел. Вспоминаю, как в 2013 году, после выступления на музыкальном фестивале, ко мне подошел один юноша. Я только что спустился со сцены и заметил, что он пытается привлечь мое внимание. Увидев, что я закончил выступление, он подбежал, чтобы побеседовать со мной. Парень был крупным, весил не менее 130 килограммов. На нем была поварская куртка, а из кармана торчал термометр для мяса. Когда он приблизился, мои телохранители встали между нами и оттеснили его. «Мне нужно всего лишь поговорить со Стивом. Я должен поговорить с ним. Вы не знаете, через что мне пришлось пройти!» — крикнул он. Я видел, что он преисполнен решимости поговорить со мной, и велел телохранителям пропустить его. От его слов слезы навернулись у меня на глаза. Он сказал, что 5 лет сидел в луизианской тюрьме. С 2005 года он слушал мою радиопрограмму. Я всегда выделял время и обращался к заключенным, чтобы вдохновить их начать новую жизнь еще за решеткой. После моих программ этот юноша записался на кулинарные курсы еще в тюрьме. Выйдя на свободу, он закончил обучение в школе и продолжил изучать кулинарию. «Я пришел, чтобы сказать, вы изменили всю мою жизнь». На его глазах блестели слезы. «Теперь я шеф-повар в Хилтоне». Я обнял его и заплакал вместе с ним, потому что очень гордился его достижениями. Пребывая в тюрьме, трудно обрести надежду. Мы все знаем, как тяжело бывшим заключенным стряхнуть с себя этот печальный опыт даже на свободе. Часто дело не в физических решетках. Труднее всего избавиться от решеток ментальных. Этот молодой человек сделал свой выбор. Он услышал мой голос и решил изменить свою жизнь. Это просто феноменально. Не знаю, каково ему было каждый день подниматься с тюремной койки, смотреть на решетки и думать, что у Бога есть грандиозный план его жизни. Я могу только представить ту надежду, которая жила в его душе и заставляла делать шаг за шагом к своему будущему. Хотя он этого и не знал, но он принял решение прыгнуть. Он не знал, куда приведет его надежда. У него не было никаких гарантий. Он мог лишь мечтать. Но он не знал, что в мире есть нечто лучшее, чем эти тюремные стены. Он жил своей надеждой, пока она не привела его в лучшее место. И посмотрите, где он оказался. Посмотрите, что дала ему надежда. Многим из вас не приходится преодолевать столь серьезные трудности. Многие из вас не сталкиваются с таким мраком, какой бывает в тюрьме. Вы воспринимаете свое счастье как должное, даже в период трудностей и борьбы. Но вы, как этот юноша, можете использовать надежду, чтобы начать действовать. Он был в тюрьме, но сделал прыжок. Теперь вы понимаете, что совершить прыжок можно в любом месте и в любых обстоятельствах. Все зависит от вас. Какой бы ни была ваша жизнь, вы можете ее изменить. Благодаря лагерю нам удалось изменить жизни более 1500 юношей. Но Бог посылает не только благословение, но еще и новые возможности для прыжка. И, думая об этом, я создал фонд Стива и Марджери Харви. Наша миссия – реализовывать программы и создавать организации, борющиеся за укрепление семей. Возьмите, к примеру, Тайлера Перри. Он не сразу попал на большой экран. Сначала он ставил свои пьесы в небольших театрах в Южных Штатах. Он учился актерскому мастерству, учился писать, ставить спектакли и продюсировать свои пьесы. Он потерял все. Ему тоже пришлось какое-то время жить в машине, но он продолжал трудиться ради своей мечты. Его пьесы становились все лучше, персонажи более живыми, а сюжеты сложными и интересными. И он придумал формулу, которая позволила ему добиться колоссального успеха. Его карьера является примером претворения надежды в действие. Он прыгнул в ту прекрасную жизнь, которую уготовил ему Господь. Лагерь начался с надежды, что я смогу помочь молодым людям. Говоря о надежде, я имею в виду не пассивную надежду, с какой маленький ребенок просыпается в Рождество и бежит к елке, рассчитывая найти под ней все, что было в его списке. Даже мотивационная доска не поможет вам, если вы просто что-то напишете и будете надеяться, что это каким-то чудом осуществится. Надпись на доске – всего лишь напоминание о ваших желаниях. Это напоминание воздействует на ваше подсознание и заставляет каждый день делать хоть маленький шаг, приближающий вас к осуществлению мечты. Вы должны трудиться, вы должны завязывать связи, вы должны стать человеком, готовым к прыжку, даже если вы не знаете, раскроется ли ваш парашют. Ваша надежда должна быть гибкой, пусть она развивает вас, вашу мечту и уверенность. Она поможет вам получить все, что готово дать вам жизнь. Тот заикающийся юноша сможет достичь подлинных высот не потому, что он больше не заикается, но потому, что он приложил усилия для преодоления этого препятствия. Обретенная уверенность откроет ему мир новых возможностей. Мальчик, который узнал, что любит его девушка, понял важность внимания к людям. Он научился работать ради того, что для него важно. Все юноши из нашего лагеря, встретившись с наставниками, почувствовали себя лучше подготовленными к жизни. Наставники заложили в них основу для успеха в любой избранной области. Эти люди оказали серьезнейшее влияние на жизнь молодежи. Знания и навыки, которые мы прививаем нашим ученикам, выходят за пределы умения правильно одеваться для собеседования, эффективно выступать публично или завязывать нужные связи. Молодые люди в нашем лагере понимают, что у них уже есть все необходимое для успеха и для воплощения в жизнь надежд и мечтаний. Видя людей, которые выросли в тех же условиях, что и они, но сумели добиться успеха, они начинают верить в себя. Наставники не только дают советы и воспитывают, но и слушают их. А ведь каждому из нас нужно, чтобы нас кто-то выслушал. Мы понимаем, откуда пришли эти ребята. Нам понятна их борьба. Многих из них отцы бросили еще до рождения. И возможность поговорить с мужчиной для них жизненно важна. Мы понимаем этих мальчишек и хотим помочь им поверить в себя. И тогда у них появится смелость, которая позволит преодолеть любые трудности. Эти мальчишки открывают в своей душе упорство и настойчивость. Они верят в светлое будущее, и перед ними распахиваются новые двери. Открывая этот лагерь на собственные деньги, я рисковал. Но я был готов пойти на такой риск. У меня не было гарантии, что кто-то захочет ко мне приехать. Я не знал, удастся ли мне найти спонсора, который поддержит наши усилия. Я не знал, смогу ли я найти нужных наставников. Я знал только одно. Я хочу воспитывать нашу молодежь и вести ее к лучшему. Я знал, что хочу привлечь к этой работе своих сыновей, чтобы они помогали тем, кому повезло не так, как им. И я знал, что у меня есть друзья, которых судьба молодежи волнует не меньше, чем меня. Дав ребятам надежду на светлое будущее, мы заронили в их души зерна, которые дадут прекрасные всходы. Для меня честь, что я могу дать другим сильным людям возможность потрудиться на благо нашей молодежи, которая зачастую сталкивается с очень серьезными проблемами. Когда вы начинаете со слабой надежды, вам не нужно спрашивать Господа, каков его план на вашу жизнь. Никогда не следует спрашивать его, зачем он создал вас. Каждое утро я просыпаюсь и произношу такую молитву. Господь дарует мне больше, чем я могу попросить и придумать. Он сделает мою жизнь счастливой и изобильной. Я почитаю его, и его благословения проливаются на меня. Я окажусь в нужном месте в нужное время. Люди сойдут с привычного пути, чтобы помочь мне и поддержать меня. Я окружен божественной благодатью и милостью, и я в это верю. Эти слова я произношу каждый день. Я верю в божественную милость. Я верю, что Бог никогда не оставит меня и мою семью. Я верю, что Бог никогда не оставит вас.